Я была больна. Очень-очень больна. Меня качало на зыбких волнах безумия. Что самое ужасное, я прекрасно понимала это и не желала возвращаться в реальный мир. Уж лучше остаток жизни провести в радужных снах, чем опять окунуться в кровавый кошмар, расплескавшийся вокруг меня. По крайней мере, здесь мои друзья, те, кого я любила, были живы. Аджи подкармливал меня копченой колбаской и вполголоса сетовал на мою худобу. Ширьян сидел рядом и с затаенной улыбкой нежно гладил меня по волосам. В его ореховых глазах прыгали веселые искорки. Они оба были такими живыми. «Тесна!» Я застонала, когтями и клыками цепляясь за ускользающую реальность. «Нет, не хочу. Оставьте меня здесь. Дайте насладиться хоть капелькой счастья. Пусть во сне, но все равно...» «Тесна!» Кто-то силой потряс меня за плечи. Несколько раз достаточно ощутимо хлопнул по щекам. «Идите к демонам!» – прошептала я, изо всех сил пытаясь вернуться в спокойное небытие, где мои друзья остались в живых. «Пожалуйста, хватит! Я больше не хочу! Не могу участвовать в ваших забавах! Меня больше нет!» «Тесна!» – меня ласково обняли, словно несмышленого ребенка. «Тесна, я обещаю, что старицей возмещу все твои потери. Прости за мою жестокость, но иначе было нельзя». «Оставьте меня в покое!» – яростно закричала я, срывая горло. Забилась в крепких объятиях, не в силах выбраться из чужих рук, все так же удерживающих меня. «Прочь! Прочь! Или добейте! Только больше не мучайте!» По коже пробежала горячая дрожь успокаивающего заклинания. Я затихла, уткнувшись лицом в плотную ткань чего-то камзола. «Постойте, камзола? Но ведь бог-отступник отдал его мне!» «Значит, получается...» Я с некоторым усилием отстранилась. Взглянула в лицо того, кто так жестоко и бесцеремонно вырвал меня из сладких грез о несбывшемся. Передо мной сидел Рикки. Юноша с фальшивым сочувствием улыбнулся мне. Потянулся было убрать прядь волос, прилипшую к моему лбу, но я резко отпрянула, не желая, чтобы он ко мне прикоснулся, и его рука безвольно упала на прежнее место. «Кто ты?» – спросила я, вглядываясь в непроницаемые черные глаза пасынка. «Ты же не Рикки, верно? Никакой демон не сумел бы выступить против своего хозяина». «Верно», – спокойно подтвердил юноша. «Помнишь, когда мой брат ударил его заклятием в грудь? Демон, возможно, и выжил бы после этого, но Рикки в тот момент, увы, был человеком». «Твой брат?» Я поднесла руку ко рту, сдерживая изумленное восклицание. «Ты бог-сын?» Юноша негромко рассмеялся, видимо, изрядно позабавленный страхом, отразившимся на моем лице. «Не бойся», – проговорил он. «Кому-кому, а тебе не стоит меня опасаться». «Но как?» Происходящее никак не укладывалось в моей голове. «Как это возможно?» «А что тебя удивляет?» Вопросом на вопрос ответил бог-сын. «Мой брат воспользовался оболочкой храмовника, как его там по имени, неважно, впрочем. Я сделал то же самое, но уже по отношению к Рикки». Это было не смешно, но я затряслась в беззвучном хохоте. «Действительно, Тесна, что тебя удивляет? Ты потеряла всех друзей в этом проклятом святилище. Расплатилась кровью самых дорогих и близких тебе людей в безумной игре богов». «Тесна!» Бог-сын нахмурился, вряд ли довольный моей реакцией. Размахнулся и влепил мне пощечину, заставляя успокоиться. Это помогло. Я заткнулась и сплюнула на пол кровавую слюну. Провела пальцем по разбитой губе, из-под лобья уставившись на своего мучителя. «Прости», – бог-сын расплылся в лживой, сочувствующей улыбке. «Но сейчас не время разводить сопли и слюни. Пора начинать ритуал, Тесна. Назначенный час пробил». «Тебя послать или ты сам найдешь дорогу?» – хрипло осведомилась я, глядя на него с настоящей ненавистью. «Тебе нужен ритуал? Ты его и проводи». По всей видимости, мой собеседник ожидал подобного решения. Он глубоко вздохнул и встал. заложил за спину руки и неторопливо прошелся передо мной. Созданный им магический шар ронял ярко-алые блики на перекрестие лучей круга мертвых за его спиной. «Тебе не выбраться отсюда без моей помощи», — наконец проговорил Бог-сын, остановившись напротив меня, кивнул на заваленный вход. «Или надеешься, что сумеешь самостоятельно разобрать завал?» «А кто сказал, что я вообще собираюсь куда-то идти?» Я невесело хмыкнула. «Мое место здесь, подле друзей». «Вот как?» Бог-сын так стремительно нагнулся ко мне, что я дернулась, готовая к новому удару. Но он лишь рывком поднял меня на ноги. Вздернул мне подбородок, не позволяя отвести взгляд. Другой рукой прижал меня к себе и прошептал. «Тефна, я ведь бог, а значит, способен вернуть их к жизни. Подумай, от чего отказываешься. Оболочка моего братца мертва и развеяна прахом. Ему при всем желании не помешать мне. Ты откроешь круг, и икра закончится. Я обещаю, нет, клянусь, что твои друзья очнутся от смертельного сна. Они не успели уйти далеко, значит, у меня получится их вернуть. На долгие века в твоем мире вновь воцарится мир и спокойствие. Или боишься, что моя рука в последний момент дрогнет? Зря. Уж кто-кто, а я с величайшим наслаждением всажу в тебя клинок, когда в твоем теле возродится мой брат». «И не сомневалась даже», — фыркнула я, безуспешно пытаясь не утонуть в его черных и до безумия затягивающих глазах. «Но что насчет меня? У меня больше не осталось жизни». «Да, проблема», — спокойно согласился он. «Решай сама. Пожертвовать собой и спасти друзей? Или погибнуть в гордом одиночестве рядом с телами тех, кого могла бы возродить?» «Но зато я сорву тебе игру», — выплюнула я ему в лицо. Бог-сын зловеще усмехнулся, притянул меня еще ближе, хотя это казалось невозможным, и прошептал, почти касаясь своими губами моих. «Но если твое желание отомстить мне настолько велико, то что же, пусть будет так. Но не забывай, моя дорогая кошечка, что я встречу тебя на землях мертвых, и у меня будет целая вечность, чтобы научить тебя хорошим манерам. А еще, ведь твоя мать тоже серая кошка, я не ошибаюсь. Новый раунд может пройти уже с ее участием». Сердце ухнуло куда-то в пятки. Я вздрогнула всем телом от этой угрозы, и Бог-сын довольно хмыкнул, ощутив это. «Ты не посмеешь», – прошептала я, чувствуя, как на глазах закипают предательские слезы. «И кто мне помешает?» Бог-сын насмешливо вздернул бровь. Медленно провел языком по моей губе, стирая капельки крови и делая вид, будто не замечает, как я забилась в его объятиях, пытаясь отстраниться, после чего продолжил. «Явно не ты, моя милая. Ты к тому моменту сгниешь здесь. А я, уж поверь, найду способ, чтобы привести сюда твою мать. Она ведь так любит тебя, что отправится на край света, лишь бы спасти свою глупую безрассудную дочь. Смертные, вы слишком предсказуемы, когда речь заходит о подобных вещах». «Как же я тебя ненавижу!» Я сжала кулаки, мечтая выцарапать ему глаза. «Я знаю», — с чуть уловимой иронией отозвался он. Наконец-то отпустил меня из своей хватки и сделал шаг назад. Выжидательно склонил голову на бок. «У тебя не больше минуты, Тефна. Твой ход». Я повернулась к кругу. Удивительно, но после той битвы, которая разгорелась здесь, он не пострадал. Переплетение лучей маняще посверкивали под неярким магическим светом, приглашая совершить короткое захватывающее путешествие к его центру. Пораненные ступни еще кровоточили, когда я шагнула на луч, раскинула руки, удерживая равновесие, и медленно двинулась вперед. «Умничка!» – пробормотал Бог-сын, наблюдая за мной со стороны. «Я не сомневался в том, что ты сделаешь верный выбор». Я кинула на него злой взгляд через плечо. Потянулась было стащить платье, но остановилась. Не стоит. Вряд ли те жалкие грязные лоскутки, которые остались на мне, помешают услышать зов круга. Я закрыла глаза, сосредотачиваясь и выравнивая дыхание. Каждый шаг стоит мне всплеска боли. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось у меня в душе. Напротив, в какой-то мере я была даже благодарна ей. Она заставляла отвлечься от случившегося, выкинуть из головы посторонние мысли. У меня осталась лишь одна цель – распахнуть врата между мирами. Надеюсь, хоть на том свете бедную кошку оставят в покое. Наконец я достигла центра круга, где 5 лучей сходились в одно целое. Легла, широко раскинув ноги и руки, и застыла, ожидая, когда изнанка мира примет меня на свою сторону. Тонкие, пока еще не смелые стройки холода зазмеились вокруг моего тела, тронули кожу, словно пробуя на вкус, и тут же отпрянули. Я терпеливо расслабилась, чувствуя, как медленно леденеют руки и ноги. Каменный пол святилища заиндевил. Белый туман накрыл меня пуховым одеялом, заплескался вокруг, в любой момент грозясь перехлестнуться через голову. «Все правильно, Тефна, все верно. Так и должно быть. Главное, не сопротивляйся. Слейся с мерзлой темнотой в единое целое». Сердце сжалось от робкого прикосновения холода, стукнуло в последний раз и остановилось. Я выдохнула облачко пара, закрыла глаза, стремительно проваливаясь на земли мертвых. Влажная сумрачная мгла осторожно выпустила меня из объятий, зашептала на каком-то незнакомом свистящем наречии, торопливо съеживаясь после моих ног, и, наконец, схлынула, открыв передо мной дорогу, вымощенную светлым камнем, от которого веяло приятным теплом. Тропинка, замысловатой широкой лентой, убегала вдаль, петляя между серых безрадостных холмов. Я обернулась, выискивая взглядом бога-отступника. Никого. Странно, я полагала, что первым, кого я увижу здесь, будет именно он. Ну что ж, в таком случае отправимся на поиски, хотя у меня не так уж много времени в запасе. Откуда-то повеял легкий ласковый ветерок, напоенный ароматами моря и дождей. Он разметал мои волосы по плечам, и рваный подол платья заплескался у меня за спиной, подобно израненным крыльям жестоко избитой птицы. С каждым шагом боль в сердце унималась. Казалось, будто смерть друзей всего лишь привиделась мне в жестоком кошмаре. Они где-то рядом, я точно это знаю. Возможно, если я потороплюсь, то успею их догнать. «Тебе не спрятаться от меня на землях мертвых!» Далеким эхом вспомнились угрозы бога сына. «Или пожертвуешь матерью?» Я резко остановилась, опустилась на колени, сдерживая слезы. «Нет выхода, нет спасения. Он достанет меня даже здесь, поэтому поторопись, Тефна. Поторопись, если не желаешь, чтобы и твою семью боги принесли на алтарь своим амбициям». По обочинам дороги заплескался туман, верный признак того, что скоро мне надлежит вернуться. Где же бог-отступник? Почему он не торопится меня встретить? «А с чего ему обращать на меня теперь внимание?» Горько прошептала я, внезапно осознав, что затея бога сына с самого начала была обречена на провал. «Он ведь знает, что погибнет сразу же после воплощения в моем теле. Глупо, Тефна, богу-отступнику больше нет до тебя никакого дела». Туман робко коснулся моих босых ног. Отпрянул было, но тут же уверенно пополз вперед. Я, остановившимся взором, наблюдала за его наступлением. «Все кончено. Мой провал наверняка приведет в ярость бога сына, и он не захочет слышать никаких оправданий. А значит, жестоко отыграется не только на мне, но и на моих родителях». «Действительно, Тефна, с чего мне откликаться на твой зов?» Вдруг негромко раздалось рядом. Я вскочила на ноги, испуганно заозиралась, но никого не увидела. Печальный голос шел со всех сторон разом, и в то же время ниоткуда. «Приведи мне хоть одну вескую причину. Если я возражусь в твоем теле, то меня тотчас же убьет брат. Значит, меня вновь выкинет в эту реальность, и долгие века я буду вынужден восстанавливаться после поражения. Нелогичнее ли остаться здесь и подождать более удобного момента для прихода в твой мир?» Мне было нечего сказать ему в ответ. Я опустила голову, равнодушно наблюдая, как белая мгла медленно, но верно поглощает мое тело. Она уже плескалась на уровне моих коленей. Когда доберется до сердца, я буду вынуждена вернуться ни с чем. Или же навсегда остаться здесь, что в принципе одно и то же. Из окружающего меня сумрака послышался грустный вздох. И неожиданно ко мне, из подступившей вплотную мглы, вышел бог-отступник. Я удивленно охнула. Здесь, наизнанке мира, он выглядел совсем ребенком, взъерошенным, светловолосым и темноглазым подростком в одежде не по размеру. «Представляла меня другим?» – догадливо спросил бог-отступник. С неожиданной теплотой улыбнулся мне. Вот только в глубине его странных, завораживающих глаз продолжал гореть огонек непонятного мне горького разочарования. «Да», – честно ответила я. «Я думала, ты выглядишь старше». Бог-отступник задумчиво пожевал губами, внимательно разглядывая меня из-под растрепанной длинной челки. Затем подошел ближе. «И как мой брат заставил тебя открыть круг?» – поинтересовался он. Протянул руку и небрежно коснулся моей разбитой губы. «Пытками? Угрозами?» «Скорее второе!» – я невесело хмыкнула. «Моя мать! Она ведь тоже метаморф!» «Дальше не продолжай!» Бог-отступник скривился, будто от невыносимой боли. «Это так на него похоже. Бить по самым больным местам. Подло, наотмашь, зная, что ты не сумеешь ответить». Между нами повисла долгая томительная пауза. Только туман с чуть слышным шорохом поднимался все выше и выше, легонько покалывая кожу укусами холода. «А что еще он пообещал тебе?» Наконец разрушил зыбкое молчание очередным вопросом бог-отступник. «Я слишком хорошо знаю своего брата. Если есть кнут, то обязан быть и пряник. Или в этот раз он отступился от своих правил?» «Мои друзья!» Беззвучные рыдания перехватили горло мучительным спазмом, но я все же нашла в себе силы продолжить. «Он пообещал, что подарит им жизнь». «Им, но не тебе!» Догадливо завершил за меня собеседник. Дождался моего робкого кивка и недовольно покачал головой. «Да, должно быть мерзкое ощущение понимать, что послужило разменной монетой в чужой игре. И все, что заслужило взамен, только смерть». «Смерть меня не страшит», – тихо призналась я. «Пусть только отстанет от моей семьи». Опять молчание. Такое хрупкое, готовое в любой момент взорваться чьим-то отчаянным криком или стоном. Первые отростки тумана ласково погладили мою грудь. Кожа онемела от их прикосновений. Вот и все. Секунда на секунду сердце напоследок вздрогнет и остановится. На этот раз навсегда. «Пойдем», – вдруг проговорил бог-отступник и взял меня за руку, небрежным пасом разогнав мглу вокруг меня. «Полагаю, твоего согласия на мое воплощение уже не требуется, не правда ли?» «Но почему?» Я аж подавилась от неожиданного решения собеседника. «Он же немедленно убьет тебя. С какой стати тебе жертвовать собой?» «Понятия не имею», – бог-отступник легкомысленно пожал плечами. «Мне просто так захотелось. Такой ответ тебя устроит?» Если честно, я готова была упасть перед ним на колени и осыпать поцелуями его сапоги. Никогда не подумала бы, что спасение в итоге придет ко мне в его лице. «С поцелуями пока погодим», – бог-отступник рассмеялся, уловив отзвук моих взбалмошных мыслей, задорно подмигнул. «Но, знаешь, я не откажусь от удовольствия предъявить тебе этот счет, когда наконец-то воплощусь в твоем мире. Дождешься меня?» «Не уверена», – настороженно протянула я, не понимая, говорит ли он всерьез или шутит. «Ну, не огорчай меня, пожалуйста», – проворчал он с нарочитой обидой. «Не так уж часто я совершаю подобные безумства из-за чьих-нибудь прекрасных глаз». В голосе бога-отступника звучала откровенная издевка, поэтому я окончательно смешалась и замолчала. И как на такое реагировать? То ли он смеется надо мной, то ли говорит всерьез. «В каждой шутке есть доля правды», – с загадочным видом произнес бог-отступник и внезапно согнал с лица легкомысленное выражение. Его глаза обожгли меня огнем, ледяные пальцы до боли сжали мою руку, и над пустынной равниной мертвых земель прозвучало. «Тефна, Ты согласна впустить меня в свой мир?» «Да», – испуганно пискнула я. Успела увидеть, как бог-отступник спрятал в уголках губ довольную усмешку. А затем туман вокруг нас радостно взбурлил, будто получив жертву. Взревел, поднявшись серой волной над нашими головами, и рухнул, погребая нас под своей тяжестью. Это было не больно, просто странно. Внезапно оказалось, что я стою в том же проклятом подземном святилище, а напротив меня замер Рики. Впрочем, о чем это я? Конечно же, бог-сын посмотрел на меня через мертвые безразличные глаза пасынка, и я услышала далекий чужой голос, в котором с немалым изумлением узнала свой. «Ты звал меня, брат? Я пришел». «Ты удивил меня», — прозвучало в ответ. «Я полагал, ты откажешься. Ну что же, значит, для нас еще не все потеряно». А затем меня выкинуло из собственного сознания, запрещая участвовать при разговоре двух братьев. Наверное, так было правильно. Негоже смертным подслушивать беседу богов.